Любовь Трофимова. Каратель. Невеста на сдачу. Текст читает Татьяна Волкова. Глава первая. Злата. «Чего ты так распереживалась?» — спросила мама и, отступив на шаг, осмотрела меня дотошным взглядом. Склонив голову на бок, поправила мои локоны и с улыбкой добавила. «Мы же все понимаем, что это было неизбежно. Ты тоже думаешь, что сегодня он сделает мне предложение?» Чувствуя, что краснее, уточнила я, а мама кивнула. Я слышала, как Илья разговаривал с папой в кабинете. Подмигнув, поделилась она и, прерывисто вздохнув, тихо произнесла. «Вы прекрасная пара, так почему бы и нет?» «Слышала или подслушивала?» Хихикнув, подразнила я, а мама отмахнулась. «Учись, пока я живая!» Фыркнула она и, погрозив мне пальцем, произнесла притворно строго. «Но папе об этом знать не обязательно. Мужчины, они такие. Любовь, доверие и все такое — это хорошо. Но следить и контролировать никогда не помешает». «Кто еще кого контролирует?» — хмыкнула я, мысленно радуясь, что мы сменили волнительную тему. «И это тоже одно из полезных заблуждений любого мужчины». Нараспев протянула мама, и, переглянувшись, мы дружно рассмеялись. «Ну все, ты готова», — подытожила мама и, направившись к двери, обронила. «Пойду проверю, все ли готово в столовой. Спускайся минут через 10, гости вот-вот приедут». «Угу», — буркнула я и, проводив маму взглядом, повернулась к большому зеркалу. «Это платье я выбирала для церемонии торжественного вручения диплома, но мама забраковала его, сказав, что для такого события наряд слишком откровенный и изысканный. Ее вкусу я всегда доверяла и все еще пыталась перенять умение сочетать вещи, цвета и фактуры. Увы, но в повседневной жизни, несмотря на привитый с раннего детства вкус, я чаще выглядела как пацанка, любила джинсы, объемные свитера и почти не пользовалась косметикой». Мама шутила, что я еще успею испортить кожу всякими бьюти-штучками, и не уставала повторять, что я ее принцесса. Спасибо генетике, ведь моя внешность меня устраивала во всем. Длинные, светлые и немного волнистые волосы легко укладывались в любую прическу, пухлые губы не тянуло подкрасить, а большие голубые глаза, обрамленные веером черных ресниц, не хотелось портить тушью или подводкой. Точеная фигура не требовала усилий и всегда привлекала много восхищенных взглядов, причем не только мужских. Подруги сокрушались, что моя везучесть не имеет границ. А я тихо хихикала, отшучиваясь, что родиться красивой не значит стать счастливой. Шутила, но старалась не откровенничать, что помимо обеспеченных родителей, везения, четко спланированного будущего и прочего добра, у меня еще есть достойный молодой человек». Сын друзей семьи, успешный бизнесмен и просто красавчик Илья Яхонтов. Влюбленный, родной и любимый, заботливый, нежный и добрый. О чем я могла еще мечтать? Наши родители дружили очень давно, и, кроме прочего, наши отцы вели общий бизнес. Правда, это было, кажется, еще до моего появления, и со временем они разделили сферы влияния, но близкие отношения сохранили. Наши мамы общались чаще, и я смутно помню, как Илья приходил к нам в гости, когда я была совсем крохой. Немного побаивалась этого хмурого и неразговорчивого мальчишку, а потом он перестал приходить, и долгие годы я о нем не вспоминала. До одного памятного вечера. Улыбнувшись от эмоций, вызванных волнующими воспоминаниями, я еще раз покрутилась перед зеркалом и, услышав со стороны приоткрытого окна шум, подошла ближе и выглянула наружу. Огромные ворота разъехались в стороны, и во двор, урча мотором, заехал большой черный внедорожник. Первым вышел водитель и старший Яхонтов, а потом появился сам Илья. Помогая выйти, подал руку своей маме и, вытащив с заднего сиденья большую корзину, передал ее водителю. Перебросился с отцом парой фраз и, достав из машины букет алых роз, резко обернулся. Нашел взглядом окна моей комнаты и, заметив меня, подмигнул и расплылся в широкой улыбке. По наставлениям мамы, к встрече гостей я должна была немного опоздать, но я не сдержалась. Помахав Илье, улыбнулась в ответ и, подхватив длинный подол, рванула к двери. Торопясь, чуть не забыла про туфельки, ожидающие своего часа у гардеробной. Чертыхнувшись, быстро обулась и поспешила к своему принцу. Семейно-дружеские посиделки в таком составе последнее время происходили часто. Но сегодня все было иначе. Чета Яхонтовых выглядела непривычно торжественно и нарядно, а сам Илья лучился довольством, а в его взгляде читалась загадочность и решимость. Спускаясь по лестнице, я поймала на себе его взгляд и, густо покраснев, невольно замедлила шаг. Первые приветствия уже были соблюдены, и все внимание гостей сосредоточилось на моей сегодня не совсем скромной персоне. «Златочка, ну какая же ты все-таки красотка!» — заворковала мама Ильи и, приобняв, расцеловала меня в обе щеки. «Спасибо, Светлана Алекса», — залепетала я, но женщина меня перебила. «Злата, ну ты опять? Зови меня просто Лана, ведь с пеленок тебя знаю, а скоро, надеюсь, что...» «Мам!» — усмехнувшись, одернул ее Илья и, бесцеремонно оттеснив преграду, взял мою руку, сжал пальцы и, склонившись, поцеловал тыльную сторону ладони. «Успеете еще нанежиться», — вмешался отец Ильи и, кивнув мне вместо приветствия, с улыбкой добавил. «Так, я не понял, а где глава семейства? Такое важное событие, а встречать вышли только девочки?» «Руслана вызвали в офис», — поморщившись, начала оправдываться мама и, указав на настенные часы, пожаловалась. «Обещал быстро, но уже 3 часа его ждем». «Вызвали в офис?» — переспросил отец Ильи и, вздернув брови, удивленно добавил. «В пятницу вечером? Странно». «Ну да, Руслан сказал, что дело неотложное». Пожав плечами, вздохнула мама и, подумав, пояснила. «Слышала краем уха, что речь идет о каком-то новом и очень придирчивом партнере». «Руслан не говорил мне, что планирует новый контракт», — задумчиво пробормотал Яхонтов-старший и, переглянувшись с сыном, повторил. «Очень странно, особенно сейчас». «Я всех подробностей не знаю», — виноватым тоном произнесла мама, но, спохватившись, тут же дополнила. «Слышала лишь фамилию. Орлов, кажется». Лицо отца Ильи вытянулось, и он мгновенно помрачнел, но быстро взял себя в руки и, шагнув к моей маме, пророкотал. «Кто? Повтори, что ты сказала». Мама испуганно округлила глаза и побледнела. Все присутствующие замерли, а в воздухе повисло напряженное молчание. Будто что-то зная, Илья тоже нахмурился и, поджав губы, прерывисто вздохнул. А его отец достал телефон и пробурчал. «Извините, мне надо срочно позвонить».